Глава 26. Олег не спеша шел по каменному тротуару. Легкий ветерок приятно холодил лицо. Стояла просто немыслимая жара, но близость моря дарила свежесть и возможность дышать. Сидеть дома все равно не было никаких сил. Дом. Две комнаты на чердаке трехэтажного дома за 5 серебряных килатов в 2 седмицы. И это при его стипендии в 2 фарлонга. Хотя для столицы Нолда это была еще вполне божеская цена. Сдавала комнаты пожилая дама, которая только этим и жила. Олег вспомнил ее лицо, когда он пришел позавчера ночью пьяный до одури и пытался залезть по крутой лестнице к себе на чердак. Будь она магом, ее взгляд испепелил бы его в мгновение ока. Эти воспоминания вытянули из глубин памяти и то, в каком состоянии он был на следующее утро. Бррр, вспоминать просто жутко. Олег не мог пошевелить не то что пальцем, открыть глаза было пыткой. Ворочавшиеся мысли не помещались в голове, порождая страх перед тем, что она просто-напросто лопнет. «На, выпей, полегчает», — раздался тогда над ухом чей-то подозрительно знакомый голос. Олег не мог нормально соображать, только этим объясняется то, что он открыл рот и сделал глоток из ткнувшейся ему в губы посудины. «О, все боги мира! Что это был за напиток? Горечь желчи, привкус навоза, аромат нашатыря. Он успел сделать только 2 глотка, как его подбросило чуть ли не к самому потолку, затрясло мелкой дрожью, над которой противно застучали зубы. Затем напал страшный чих. Наконец, немного успокоившись и протерев слезящиеся глаза, он повернулся к так называемому благодетелю. «Что это за отрава?» «Незаменимая вещь после пьянок по поводу окончания года обучения, вне зависимости, 1-го ли курса или 10-го», — раздался тот же голос. В глазах у Олега несколько двоилось, и он никак не мог разглядеть своего гостя. Олег тряхнул головой и в ту же минуту понял, что жуткое похмелье сошло на нет. «Вот эта вещь», — с чувством произнес он. «А ты кто и как здесь оказался?» «Надо же, не узнал!» — коротко хохотнул пришелец. Олег прищурился и посмотрел на собеседника. «Айрунг? Льер Айрунг? Но какого?» «Ну зачем сразу так официально? Я теперь такой же студент, как и ты!» Айрунг щелкнул пальцами. «Только высших курсов!» Олег помотал головой. «Извини, но я пока не совсем проснулся. Каких еще высших курсов?» «Для того, чтобы стать магом, надо пройти 10 курсов, а потом еще 3 круга по году каждый. С 1-го по 5-й ты считаешься учеником, младшим. С 6-го курса по 10-й – старшим учеником. Итого 10 лет. После каждого курса – экзамены, а после 10-го – выпускная работа. Успешно сдал ее, и ты маг 4-й ступени. Если же в тебе есть потенциал, то можешь пройти еще 3-й, 2-й и 1-й высшие круги, гораздо более серьезные, с иными сроками обучения – 3, 5 и 7 лет каждый. Я вот учусь на 3-м высшем круге». Айрунг хмыкнул и извительно произнес. «По высочайшему соизволению у меня отняли корабль и направили сюда. Закончу 3-й круг, мне дадут 3-й же ранг и отправят в крылья». «Но ведь в крылья берут любого мага». «А меня возьмут, только если я буду 3-го. Ну ладно, оставим это. Я пришел не за тем». «А зачем?» — перебил откинувшийся на подушку Олег. «Понимаешь, каждый маг в высшем круге должен взять себе подшефного из младших учеников. У меня за целый год никого не было, а это неправильно. Поэтому я и решил предложить тебе стать моим подшефным». Айрунг тонко улыбнулся. «Ты же вроде как закончил 1-й год, даже обмыть это дело успел. Так что самое время подумать о летней практике». «Но практика только с 3-го курса», — начал протестовать Олег, задумавший неплохо отдохнуть этим летом. «Махнуть к Насте, подышать вольным воздухом свободы от обучения». Айрунг приподнял бровь и саркастически сказал. «И ты готов просиживать штаны в академии до 10-го курса? А может, ты вообще решил покинуть академию после 5-го, так и оставшись младшим учеником, и всю жизнь проработать 5-м прихлебателем 10-го помощника? Тогда я в тебе разочарован». Олег вздохнул и почесал в затылке. «А при чем здесь то, что ты будешь моим руководителем и длительность обучения?» Айрунг откинулся на спинку стула и произнес. «Я посмотрел твои оценки, результаты тестов, поговорил с преподавателями. Все отзываются о тебе более чем лестно. Говорят, ты проявляешь к учебе интерес». Айрунг подался вперед всем телом и, глядя в глаза Олегу, сказал. «Так вот, я могу помочь сделать качественный скачок, занимаясь с тобой по дополнительной особой программе. Как тебе перспектива?» Олег задумчиво почесал щетину на лице, сел на кровати и, подняв на Айрунга глаза, сделанным равнодушием спросил. «Я тут слышал, что такие предложения обычно делаются особо одаренным, тем, у кого задатки истинных магов. Я прав?» «Я знал, что мне понравится с тобой работать», — засмеялся Айрунг. «Так ты согласен?» «Один вопрос». «И какой же?» «Я понимаю, что обучение, правила там всякие, уставы и прочее, но есть один нюанс. Такое предложение сделали бы мне в официальной обстановке, в кабинете декана, например, а тут дома, со всем сервисом». Олег передернул плечами и впился взглядом в Айрунга. «Скажи, а какая тут выгода лично тебе?» Глаза его собеседника вспыхнули и сразу же погасли. Он помолчал мгновение, затем помотал головой и пару раз ударил в ладоши. «Браво! Браво, младший ученик! Я абсолютно удовлетворен ходом ваших мыслей!» Айрунг снова захлопал в ладоши. «Но так в чем же выгода?» Олег уже заметил эту особенность здешних магов замалчивать некоторые моменты. «Ты здесь чужак. У тебя за спиной нет никого, и нужна почва, чтобы укорениться здесь. У меня что-то похожее. Я одиночка, и с этим немного переиграл. Мне нужен единомышленник и соратник, тот, кто сможет мне помогать. А учитывая твой талант, через пару лет интенсивных занятий ты вполне сможешь достичь ранга старшего ученика, а это уже что-то. Тогда-то мы поговорим более конкретно». Олег внимательно посмотрел в омуты глаз Айрунга и произнес два слова. «Я согласен». Теперь, шагая по улицам Семи Башен, он проклинал себя за несдержанность. Как же быть с Настей? Постоянные занятия и так сведут на нет даже те короткие свидания, что были им доступны сейчас. Объяснение обещало быть довольно тяжелым. Настя только закончила первый курс университета культур и сегодня приехала в Семь Башен. Университет располагался в Муаре, так что Олега очень удивил тот факт, что она не позволила себя встретить на каретной станции, а назначила встречу в каком-то ресторанчике, прислав вчера письмо. Ага, а вот и он. Олег остановился перед красочной вывеской, на которой толстым шрифтом сообщалось, что это и есть ресторан «Толстый Быхдург». Не могли приличного названия придумать, что ли? В душе поднималось глухое раздражение. Почему-то казалось, что Настя ничего хорошего не сообщит. Олег отворил красивую резную дверь и вошел в зал. «А ничего, не дурно», — подумал он, окинув взглядом мягкий полумрак зала. Мозаичный пол с изображением сцен из сказаний эльфов, стенные панели из дорогих пород дерева, лепной потолок, по углам и нишам статуи, где-то журчал фонтанчик и плескались рыбки. Собственный оркестр наигрывал приятную мелодию, и белобрысая дива томным голосом что-то пела на староэльфийском. Откуда-то вынырнул одетый в зеленый костюм паренек. «Господин желает столик?» «Меня должна ожидать дама». «Не соизволит ли господин назвать свое имя?» «Соизволит», — несколько грубовато ответил Олег, которому уже начала надоедать все это велеречивость и экивоки. «Олег, младший ученик мага». «О, господина ученика мага действительно уже ожидают. Позвольте, я вас провожу». И он не спеша пошел вглубь зала. Олег устремился за ним. Настя выбрала столик у окна, которое выходило на небольшой скверик. Олег отодвинул стул и сел. «Привет». Неизвестно почему, он чувствовал себя скованно и неловко. «Привет». Голос обычно стремительной и живой Насти был тих и даже печален. Олег внимательным взглядом окинул свою подругу. Облегающее серебристое платье, выгодно подчеркивающее фигурку, горящее магическими огоньками ожерелье из семи камушков, серьги и перстень, которые составляли с ожерельем гарнитур, высокая строгая прическа, искусный макияж придавали такой привычной Насте облик светской львицы. «А ты изменилась», — с нескрываемым восхищением произнес Олег и почему-то устыдился своего не слишком-то внушительного вида. На нем был его лучший костюм, но почему-то именно сейчас вспомнилось, что сшит он у дешевого портного из лавки напротив дома. Нет, так одевались все молодые люди его возраста, не обремененные связями или толстыми кошельками. Короче, большинство студентов из его потока. Но все познается в сравнении. Рядом с Настей он смотрелся бедным родственником, человеком иного круга. «Тебе нравится?» — грустно улыбнулась девушка. «Конечно. Ты выглядишь истинной леди». «Спасибо. Ты тоже изменился. Помолодел, что ли? Сильно напоминаешь студента», — засмеялась Настя. «А я и есть студент», — хмыкнул Олег. В это время к ним подошел официант и предложил меню. «Заказывай», — сделал приглашающий жест Олег, стыдя себя за то, что вынужден мысленно пересчитать монетки в кошельке. От стипендии в 2 золотых фарлонга хорошо, если осталось 10 килатов. «Давай просто посидим, попьем вина. Поговорим». Настя несколько сочувственно улыбнулась. Олег ощутил, как у него алеют уши. Вроде и нечего стыдиться, а вот подишь. «Будьте добры, принесите фиорского, 2-летнего». Дождавшись согласного кивка Олега, уверенно сказала Настя. «А ты поднаторела во всех этих тонкостях. Я про такое вино и не слышал». Настя тихо засмеялась. «Этому учат всех дипломатов. Или ты забыл, что я пошла на дипломатический факультет?» «Нет, не забыл», — глухо ответил Олег. В это время принесли бутылку вина. Пока официант разливал вино по бокалам, молодые люди молчали. Молчали они и потом, когда маленькими глоточками пили вино. «Думаю, ты уже догадался, что наши отношения, как бы это сказать, претерпевают некоторые изменения», — со свойственной ей прямотой начала Настя. «У нас стали слишком разниться интересы, изменился круг общения. Кроме того, через 4 года у меня закончится обучение, а тебе останется еще 9 лет. Да и после ты не будешь себе принадлежать. Куда направит ваша ложа, туда ты и поскачешь, как миленький». Девушка ненадолго замолчала. «Но год назад ты не возражала», — начал Олег. «Ты сам сказал, это было год назад. Сейчас мы уже обжились, освоились». Настя коротко вздохнула. «Пойми, я не могу ждать еще 9 лет. Мне нужен здешний свет, общество. Пока для меня открылась только узенькая щелка, но уже это кружит голову. Ты отличный парень, ты достигнешь многого, но это будет не скоро. Прости». Последнее Настя сказала, отвернувшись и прикусив губу. Олег молчал, откинувшись на стул и задумчиво глядя на свою бывшую, теперь уже бывшую девушку. «Ну? Что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь!» Голос Насти звучал несколько уязвленно. Олег дернул щекой. «А что тут говорить? Ты все сказала верно. У каждого теперь свои интересы и свой круг. Как мне кажется, Архимаг знал все это с самого начала». «Что все?» «То, что у нас ничего не получится. Ты учишься в своем университете культур, где только белая кость, дворяне. Естественно, что тебя кто-то увлечет. Ведь я прав, у тебя кто-то есть. Кто-то, кто покупает тебе шикарные платья и цацки, от которых так и несет защитной магией. Индивидуальная работа. Такие не купишь в лавке торговца. Он ведь маг», — косо взглянув на девушку, спросил Олег. «Да, он истинный маг. Помощник посла в Гарташе. И он меня действительно любит», — сказала она с вызовом. «А ты его?» — снова спросил Олег тихо. «А я его», — столь же тихо, но твердо ответила Настя. «Через 8 седмиц у нас свадьба». «Ну тогда желаю тебе счастья», — поднял бокал Олег. «Спасибо», — шепнула Настя, подошла к Олегу и чмокнула его в щеку. «Прощай». Ее каблучки зацокали к выходу, а на душе у Олега сделалось легко и спокойно. «Что ни делается, все к лучшему. К этому и так все шло. Еще чуть-чуть, и пришлось бы этот разговор начинать самому. Хотя странно не бросать самому, а быть брошенным. Неприятное, надо сказать, ощущение. Уязвляет самолюбие». Он допил остатки вина в бокале и почему-то подумал: «А вино она выбрала очень хорошее». Олег сидел, тяжело привалившись к нагретому солнцем камню. Жгучие лучи летнего солнца обжигали белую кожу его лица. Пекло довольно сильно, но молодой человек и не думал прятаться. После года напряженного ученичества хотелось как можно скорее избавиться от бледности ученой-крысы. Олег выплюнул кусочек травинки, которую держал во рту. В том далеком земном мире ему редко когда удавалось вот так же спокойно расположиться на горячем, даже обжигающем камне высокой скалы, обдуваемой всеми ветрами. Когда внизу рокочут волны, кричат счастливые чайки, а ты лежишь и ощущаешь единение со всем белым светом, а главное, вокруг ни одного человека. Тут легкий ветерок принес шум порта семи башен, что располагался в паре миль от той скалы, где расположился Олег. Молодой человек поморщился. Интересно, и что это Айрунг назначил встречу именно здесь? Непонятно. Тут, конечно, просто здорово, но и в таверне было бы тоже неплохо. Олег зажмурился. «Хотя здесь красиво». Ученик мага открыл глаза и, выбрав камешек средних размеров, сосредоточился на нем. Мгновение концентрации, и вот уже сила потекла тонким потоком от человека к камню. Последний задрожал и плавно взмыл на локоть. А теперь еще один импульс, и вот уже Олег смотрит вслед уносящемуся в синюю даль моря булыжнику. Олег вздохнул. «Это все так, фокусы». Говорят, даже на Земле есть уникумы, которые умеют такое же. Это простейшее проявление дара. Правда, для того, чтобы разбудить его, понадобился год напряженной работы. Олег вспомнил занятия. Медитация, теоретические занятия, затем снова медитация, и так 4 дня подряд. Затем несколько практических занятий, причем таких коротких, что их просто не замечаешь. Пара дней отдыха, и все повторяется снова. Теперь понятно, почему окончание каждого учебного года и начало каникул всегда знаменуется кошмарной по своим масштабам пьянкой. Олег покачал головой и опять вздохнул. А ведь какие чудеса показывают полные маги, те, кто окончил академию. Остается только вздыхать и глухо завидовать. Послышался хруст маленьких камешков. Олег вскочил на ноги и повернулся на звук. Это был Айрунг. «Но зачем же так нервничать? Хотя, с другой стороны, расслабляться не стоит никогда». Голос Айрунга звучал насмешливо. «Давно ждешь?» «Да, но я просто пришел пораньше. Хотел посидеть на солнце, подышать». Айрунг, понимающе усмехнулся. «Хм, я тоже люблю побыть на природе, вдали от толпы». «Так не любишь людей?» Перешел на «ты», Олег. «Да нет, просто люблю свободу, а город не дает простора. Его стены давят, смыкаясь над тобой и засасывая, словно трясина». «Это верно». Молодые люди помолчали. «Ты закончил со всеми своими делами?» Разорвав молчание, поинтересовался Айрунг. «Да», — спокойно ответил Олег. «Наверное, даже слишком спокойно». «Отлично. Значит, ты готов к работе». Олег весь подобрался, как перед прыжком. «Ну чего ты так напрягся?» — засмеялся Айрунг. «К настоящей работе ты будешь готов не скоро, а пока же мы займемся твоим образованием. У вас сейчас, кроме общих предметов типа истории Торна, математики, законов магии, основ медитации и минимальных практических занятий, что-то преподают?» Олег быстро прикинул в уме и ответил. «Нет. А этого что, мало?» «Ха-ха, да нет, в самый раз», — опять засмеялся Айрунг. «В самый раз для рядового мага, который дальше своей лаборатории и носа не высунет». «Но ведь, как нам говорили, программа обучения выверена и одобрена советом мастеров», — несколько недоумевающе протянул Олег. «Да, выверена. Но, насколько я помню, по истории у тебя ведь стоит отлично». Дождавшись утвердительного кивка, Айрунг яростно продолжил. «Когда последний раз Нолт воевал? Отметь, не участвовал в рядовых конфликтах, а воевал, выкладываясь на всю катушку, а?» Олег, и сам увлекшись подкинутой задачкой, быстро посчитал в уме и растерянно произнес. «Получается, что с момента своего основания и не воевал. Это аж со времен войн падения». «То есть 2127 лет назад, так?» Айрунг просто кипел. «Война ушла из нашей крови. Я не обладаю допуском к секретной информации, но по моим прикидкам у нас сейчас не больше 1000 магов-практиков, причем реальный боевой опыт есть разве что у сотни входящих в отряды наказующих». Произнося название элитных отрядов Нолда, карающие длани Нолда, Айрунг немного понизил голос. «Вот у вас на земле, твоя страна сколько не воевала?» «Да не помню такого я. Какой период из истории нашего государства со времени основания не возьмешь? Мы все время с кем-нибудь воюем». Олег был даже немного смущен. «Да, ну это, конечно, уже перебор». Айрунг несколько поостыл. «А вот мы обрюзгли, закоснели в своем превосходстве. Как же, у нас самая сильная магия, передовая наука, самый сильный флот. Мы влезаем в любую заварушку на планете, и все разбегаются по своим углам. И мы довольны, расслаблены. Но так не может продолжаться вечно. Возьмем пример. Наше путешествие от запретных земель к Нолду. Помнишь этот хфургов корабль, что напал на нас в море?» Олег вспомнил и содрогнулся. Первый в его жизни морской бой был, если и довольно ярким впечатлением, то точно не самым приятным. «О да, впечатляющее зрелище». «Да не об этом речь», — раздраженно рявкнул Айрунг. «Впервые нам противопоставили оружие, само существование которого мы относили к разряду вещей невозможных. Понимаешь, что это значит? Мы, контролируя все и вся, пропускаем колоссальные открытия, которые требуют серьезных исследований и не менее серьезных вложений, тем более в военной сфере. А там, где пропустили одно, будут и другие упущения. Причем для постройки корабля нужно не одно открытие и не два. Это серьезнейший прорыв в военной области. Конечно, те, кому положено сейчас, землю роют, брошены лучшие силы, но сейчас мы уже в общей когорте догоняющих. Понимаешь? Догоняющих». Шокированный таким напором, Олег все же решился прервать этот словесный напор. «Но ведь мы победили. Корабли были потоплены». Айрунг расхохотался. «А-ха-ха-ха! Я маг четвертой ступени, лучший выпускник Академии последних 50 лет, не смог ничего противопоставить этим кораблям. Понимаешь? Ничего! Нас спасло только вмешательство третьей силы, судя по всему, темных эльфов. Какой-то их маг уделал корабли одним махом, даже особо не напрягаясь. Ты понимаешь, что это значит?» Только сейчас перед Олегом забрезжило понимание. Если даже лучший выпускник не смог ничего сделать, то чего ждать от остальных? Нет, пускай Айрунг не маг высшего ранга, но ведь и опытных магов тем меньше, чем выше ранг. А значит, большая часть магов слаба. То есть основа Нолда, те, на ком зиждется его мощь, бессильны. А ведь темные эльфы, как помнил Олег, во времена войн падения были отнюдь не на стороне объединенного протектората. Пускай сейчас они самоустранились от большой политики и вроде как варятся в собственном соку, но ведь все может измениться в считанные мгновения. А эльфы — долгожители, и их память не то что людская. «Значит, Нолд — это колосс на глиняных ногах», — задумчиво произнес Олег, несколько пожалевший в этот момент о выборе страны проживания. «Что? Ха, интересная фраза. Надо запомнить. Конечно же, нет. Мы сильны, и если надо, задавим любого по отдельности. Пускай с большой кровью, но задавим. Конечно, если они объединятся, ну и тогда мы, пожалуй, повоюем. Все-таки статус великой державы возник не на пустом месте». Айрунг словно бы рассуждал вслух. «Просто в случае действительно масштабного катаклизма мы исчезнем, как закатная империя. Наши люди не готовы к тяготам. Наши маги — это исследователи, лекари, аналитики и лишь в малой доле практики. Герои войн падения канули в реку забвения. Те маги были прежде всего закаленными воинами и владели чем-то таким, о чем и вспоминать-то страшно. Очень многое сейчас забыто, но если читать летописи между строк, то, сравнив себя и тогдашних магов, начинаешь себя презирать. 2000 лет назад старший ученик уделал бы парочку сегодняшних магов второго ранга. Ты представляешь себе такое?» Олег, уже вполне разобравшийся в здешней обстановке, присвистнул. Сильно, но все же решил возразить. «Но зачем это нужно сегодня? Как я понимаю, когда в государстве каждый гражданин профессиональный убийца, то это не слишком спокойная страна. А вот небольшая, но высокопрофессиональная армия и далекие от воинской службы остальные граждане — это идеальный вариант развитого государства». «Угу, только в мирный период. Когда ты на пьедестале, и все тебя боготворят. Но когда окружающие только и мечтают, чтобы втоптать тебя в грязь, это не самый лучший вариант. А уж на случай катастрофы уровень выживания такой мягкотелой нации стремится к нулю». «Но ведь вроде никаких катастроф не предвидится», — попытался улыбнуться Олег, смущенный звучащей в голосе своего собеседника убежденностью. «А вот тут ты ошибаешься! Очень сильно!» — буквально выкрикнул Айрунг. Но потом, словно одумавшись, буркнул. «Пока об этом рано. Так ты со мной?» «В чем именно?» «Я хочу стать лучшим магом-практиком, чтобы моя жизнь больше не зависела от чьих-то милостей. Предлагаю то же самое и тебе. Так как?» Олег, которого увлекал сам процесс изучения магии, а уж боевой магии вдвойне, согласно кивнул. «Но разве нам не будут боевые заклинания преподавать в академии?» — все же уточнил он. Айрунг захохотал. «Ха-ха-ха! Да, будут! А для более высоких рангов заклинания будут помощней. Но это сущая ерунда. Действительно мощные фокусы тебе не раскроют никогда, не говоря уж про запретные области. До всего надо докапываться самим. Запомни, самим. Маги, как и все, топят друг дружку, лезут на плечи, идут по головам. Поэтому одиночка никогда не достигнет истинных вершин искусства. Нужна команда». «Итак, ты со мной?» — спросил Айрунг и протянул Олегу руку. Тот посмотрел магу в глаза и сжал руку в крепком рукопожатии, скрепляя их союз. Перед растопленным камином, любуясь игрой языков пламени, сидели два человека. Люди, которые в буквальном смысле этого слова определяли политический климат на Торне, почти небожители, спокойно переговаривались за бокалом вина, чуть ли не утонув в глубоких креслах. От огня почти не ощущалось жара, да и вообще, сидя в комнате, нельзя было сказать, что на улице сейчас лето. «Как там мальчик?» — неторопливо поинтересовался Льер Виттер. «Айрунг-то? О, его просто не узнать. Взялся за ум и не вылезает из библиотеки. Перелопатил все старые летописи, постоянно ходит задумчивый. Представляешь, он опутал ящики своего стола такими заклятиями, что даже моим агентам приходится по полчаса тратить на взлом». Голос Бримса искрился весельем. «Идея дать ему почитать хроники была удачной». Льер Виттер согласно кивнул. «Ну а скрывает-то он что?» «Да ничего, конспекты старых летописей». «Совсем ничего?» Виттер был по-настоящему удивлен. «Он меня разочаровывает». Бримс рассмеялся. «Мальчик не привык проигрывать и увлекся магией времен войн падения». «И он уже что-то нашел?» — заинтересовался архимаг. «Да, конечно же, нет. Так, некоторые намеки и описания. Ничего пока серьезного. Да и пускай, ему это только на пользу пойдет». Бримс был настроен очень снисходительно. «И ничего запретного?» Архимаг вскинул брови. «Тогда зачем скрывать?» «Да запретами и не пахнет. Просто решил поиграть в разведчиков, хотя в его возрасте уже поздновато. Гораздо более интересно то, что он выбил разрешение на курирование Олега, одного из пришельцев». «Это-то ему зачем? Нет, конечно же, этот пришелец более чем одарен, но Айрунг всегда был одиночкой». Архимаг пожал плечами. «Вот это-то и удивляет. Ну да ладно, это все мелочи. Глядишь, какой толк от их совместной работы и получится». Архимаг и его магистр наказующих замолчали. Тишину разрывало только потрескивание горящего в камине дерева. «Что там с поисками врага?» — снова нарушил молчание архимаг. «Ну почему сразу так конкретно? Правильнее сказать, вероятного врага». Бримс едко ухмыльнулся. «Не стоит так доверять старым пророчествам вартагов, тем более их переводам со староэльфийского. Вартаги ведь говорили о своем враге». Льер Виттер досадливо поморщился. «Слушай, прекрати играть словами. Ты сам прекрасно понимаешь, что когда пророчества сбываются с такой точностью, то его стоит принимать всерьез. Вартаги хоть и слыли жесточайшими властителями, но они были здешними, а пророчество ясно говорит о приходе извне. А кто у нас пришел извне?» «Мальчишка, сопляк», — коротко ответил Льер Бримс. «Но этот сопляк разрушил один из великих арканов и выжил. Причем тут же фигурируют и логи. Ты ведь не забыл, чьими они были вассалами?» «По слухам, вартагов», — лениво ответил Бримс. «Только я не уверен, что все так уж и определенно. Пророчество никогда не бывает ясным. Если пророчество тебе понятно сразу, то значит, где-то ошибка». Бримс стряхнул пылинку с белоснежных брюк. «Время покажет, враг он или кто?» Магистр наказующих коротко хохотнул. «Ха-ха, вот будет номер, если он так и сгинул в запретных землях, а вокруг него уже такая каша заварилась». «Все зашевелились». Архимаг согласно кивнул. «Зашевелились — не то слово. Трупы уже лежат штабелями. Сейчас главное не зевать и оседлать эту волну». «Они оседлали ли ее до нас?» Испытующий, глядя на Бримса, поинтересовался архимаг. «Это ты про полот? Вряд ли. Скорее всего, это досадная случайность. Единственное, что меня смущает, так это драконы. Мы подняли все записи об их мифологии». «И что?» Глаза архимага выражали крайнюю степень заинтересованности. «Все, что удалось узнать, так это приблизительный перевод. Это старое слово, чуть ли не со времен драконов Междумирья. То ли убийца, то ли враг. А чей враг или убийца, не поймешь. Хотя можно предположить, что это все-таки убийца дракона». «Что идеально подходит к нашему гостю извне», — удовлетворенно кивнул Виттер. «Да, надо признать, что, разорвав Великий Аркан, мальчик действительно убил того дракона, и его в полной мере можно считать убийцей», — рассудительно произнес Бримс. «Это говорит о том, что он был в полоте». «Будем считать, что это все-таки он. Остается надеяться, что паренек погиб в огне», — ухмыльнулся Виттер. «Хотя я бы не стал. С его-то удачливостью». Бримс согласно кивнул и продолжил. «Единственное, что меня сейчас смущает, это возросшая активность в районе Гуро-де-Ми. Какая-то странная магия. Наши аналитики с такой ни разу не встречались. 4 седмицы назад была сильная вспышка, но потом началось затухание. Хотя, возможно, это остаточный след от прорыва». «Конечно, было бы интересно исследовать сей феномен, но, как ты помнишь, Айрунг только высадился на берег, как ему встретился Мархуз. И если бы тот оказался постарше и поопытней, мы потеряли бы всю экспедицию. Рисковать не имеет смысла, сам понимаешь». Магистр наказующих согласно кивнул. «Магистр Грач считает точно так же. Большинство проблем надо решать по мере их появления, а сейчас надо разобраться со всеми, кто клюнул на нашего живца. Я даже не ожидал, что столь многие заглотят приманку. Вот и покажем им, кто в доме хозяин, чтобы более не лезли в наши дела». Виттер засмеялся. «Конечно. Протеже архимага, чуть ли не его сын, отправлен с особо важным заданием в запретные земли и привозит оттуда пришельцев, да еще пророчество начинает сбываться. Как тут не зашевелиться? Ты скормил им подкорректированные отчеты допросов гостей?» «Льер Виттер, вы меня оскорбляете». «Шучу, шучу». «Кстати, а как отнеслись к сожжению полота?» «О, вполне предсказуемо. Наши собратья из Объединенного Протектората дружно поддержали сие благое начинание. Этот парсан стал костью в горле всем со своей монополией на горлун. Тлантос выдал что-то невразумительное, дескать, так нельзя, но мы в своем праве. В общем, как обычно, корольки с Сардуора притихли и поджали хвосты. Уж им-то этот урок пошел впрок». «А как соседи земельноместника? Не позарились на свободный и лакомый кусок?» — заинтересовался архимаг. «Да куда там? Все верят, что парсан жив. А уж он-то умел нагнать страху своими убийцами на любого». «А он действительно жив?» Виттер удивленно приподнял брови. «Да бездна ведает», — с неожиданным раздражением сказал Бримс. «Тут мы бессильны. Парсан вечно выкручивался из любых передряг. По крайней мере, он пережил 17 покушений. Из них 5 совершили мои люди. 4 наверняка были успешными, так что я не уверен, что этот толстяк и есть наш горячо любимый парсан». «Действительно любопытно», — задумчиво протянул Виттер. «Наши люди из посольства не пострадали?» «Нет, все ушли через стационарный малый портал. Остались несколько рабов, но кого они интересуют? Среди посольств других стран есть жертвы, но все получили наши искренние сожаления и соболезнования». «И не было никаких осложнений?» — уточнил архимаг. «Да нет. Ханьский император тут же объявил всеобщую мобилизацию, и пришлось извиняться более витиевато, посылать дары, но теперь конфликт улажен». Голос Бримса отливал пренебрежением к представителям чужих стран. «Ничего, людей там полно. Десяткам больше, десяткам меньше». Маги засмеялись. Архимаг провел рукой по лицу и произнес. «Смех смехом, но через 100 лет ханьцы могут стать проблемой». Бримс кивнул, и два великих мага снова замолчали. Играть судьбами мира было очень интересно, но безумно трудно. Главное тут не ошибиться.